Параграф 12. Обращаюсь теперь ко второму вопросу, играет ли в процессе происхождения произвольных движений какую-нибудь роль механизм, известный уже в истории рефлексов под именем задерживателей их. С той минуты, как процесс произвольных движений по своей сущности отождествлен с развитием рефлексов, вопрос этот имеет уже законное основание быть сделанным. Итак, существуют ли факты в сознательной жизни человека, указывающие на задерживание движений? Фактов этих так много, и они так резки, что именно на основании их люди и называют движения, происходящие при полном сознании, произвольными. Что лежит в самом деле в основе обыкновенного воззрения на такие движения? То, что человек, под влиянием одних и тех же условий, внешних и нравственных, может произвести известный ряд движений, может не произвести их вовсе, и, наконец, может произвести движения совершенно противоположного характера. Люди с сильной волей побеждают, как известно, самые неотразимые, по-видимому, невольные движения. Например, при очень сильной физической боли один кричит и бьется, другой может переносить ее молча, спокойно, без малейших движений. И, наконец, есть люди, которые могут даже производить движения, совершенно несовместные с болью, например, шутить, смеяться. В сознательной жизни есть, следовательно, случаи задерживания и таких движений, которые для всех кажутся невольными, и таких, которые обыкновенно носят название произвольных. Поскольку, однако, последние следуют в процессе своего развития основным законам рефлекса, естественно думать, что и механизм задерживания обоего рода движений один и тот же. В первой главе по поводу происхождения невольных движений при ожиданности чувственного возбуждения уже было замечено, что подобного рода явления объясняются всего проще введением в деятельность отражательного аппарата нового элемента, задерживающего эту деятельность. Были упомянуты и опыты, делающие присутствие таких механизмов в головном мозгу лягушки несомненным, а у человека весьма вероятным. Нам нужно теперь проверить эту гипотезу в отношении произвольных движений. Итак, выхожу из нее как из истины. Головной мозг человека – заключает в себе механизмы, задерживающие мышечные движения. Но почему же, спросит читатель, деятельность этих механизмов распределена так неравномерно по людям? Если бы в основе акта задерживания движений лежала органическая причина, то казалось бы, что это явление не терпело бы на людях таких страшных колебаний, как показывает действительность. Слабая нервная женщина – и какой-нибудь отъявленный стоик. Явление задерживания движений должно было бы существовать и в ребенке. Оно и существует во всех случаях, но управлять задерживанием движений нужно учиться точно так же, как самым движением. Никто, например, не сомневается, что у ребенка при рождении его на свет есть уже все нервные центры, которые управляют впоследствии актом ходьбы, разговора и прочим. А между тем и этим актом он должен прежде выучиться. Мы займемся теперь актом воспитания в ребенке способности задерживать движение или, строго говоря, уничтожать последний член целого рефлекса. Детский возраст характеризуется вообще чрезвычайной обширностью отраженных движений при относительной слабости для взрослого человека внешних чувственных возбуждений. Рефлексы слуха и глаза распространяются, например, чуть не на все мышцы тела. Приходит, однако, время, когда движения, как говорится, группируются. Из массы действовавших беспорядочно мышц выделяется одна, две целые группы, и движения, становясь ограниченнее, принимает уже определенную физиономию. Вот в этом-то ограничении и играют роль механизмы, задерживающие движение. Для большей простоты проследим акт перехода от сгибания всех пальцев руки разом к сгибанию одного –